Эпилог. Ая. Я зажмуривалась от страха и визжала от восторга. Ветер бил в глаза и трепал волосы. Руки и ноги вцепились изо всех сил в шрайга дракона, а он мягко и неспешно делал круг над проклятым лесом. Когда на его «пойдем», после того, как все слова благодарности и прощания Кайле и Каасу были сказаны, я ответила: «Кататься?» Я почему-то не думала, что он согласится. А потом отступать было уже как-то не с руки. И вот мы парим. Да так, что захватывает дух. Иногда мне даже казалось, что это я сама делаю взмахи тяжелыми, мощными крыльями. Сама выгибаю шею и выдыхаю огонь. Сама. «Я люблю тебя», — сказала наконец-то вслух, когда дракон опустился на землю. «Ха!» — через несколько мгновений ответил обратившийся Шрайк. «Так тебя надо было просто как следует напугать?» И, притягивая меня к себе, шепнул: «Я тоже тебя люблю. Очень». «Собрался куда-то без меня?» Каким-то шестым чувством определила я. Эрих так и не появился, и Софи тоже куда-то пропала. В голосе прорезалась озабоченность. «Я с тобой», — серьезно сказала я. «Буду тренироваться, быть рядом. В горе и в радости, и все такое. Начни-ка ты тренировки с телепортацией в проклятый лес», — не разделил моего энтузиазма жених, вытаскивая в Меданию на берег моря. «Там опять никого не было. Как прекрасно!» Я посмотрела в любимые серебряные глаза и, как никогда раньше, ясно чувствовала: «Все будет хорошо. Мы совсем справимся. Софи найдем, Эриха коронуем. Вместе мы сможем все, абсолютно все».